Многие скажут, наверное, что такого рода сделка одноразовая. Вряд ли с использующим такой прием будут иметь дела дальше. Может быть, конечно, и так. Но моя практика показывает, что раз за разом мы попадаемся на одну и ту же удочку. Нас как магнитом тянет наступать все время на одни и те же грабли. Как-то три мышки захотели стать ежиками, чтобы иголками от лисы защититься. Пошли к сове совета просить. А она им и говорит: «Идите на запад леса, найдите самый высокий дуб, а у дуба самый толстый корень. У этого корня растет зеленый огурец. Съешьте его целиком, и тогда сможете стать ежиками. Только когда будете есть, а во рту начнет колоть, не пугайтесь. Это значит, у вас иголки растут». Пошли мышки на запад леса, нашли самый высокий дуб и самый толстый корень. Видят, стоит огурец, большой да колючий. Кусают мыши раз, кусают два, больно. Но как вспомнят, что сова сказала, так вгрызаются с новой силой. После этого случая и родилась легенда о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Однако стоит все же отметить, применять этот прием следует очень осторожно, потому что если оппонент знает, как справиться с ним, как поставить блок, то есть заблокировать удар ниже пояса, то его ответная реакция будет достаточно сильной и очень болезненной. Если вы готовитесь применить такой прием, очень важно продумать все до деталей, так сказать, красиво и безупречно упаковать этот прием. Здесь придет на помощь одна из китайских стратегем. Скрыть акацию и указать на тутовое дерево. Суть стратегемы – скрыть истинных виновников, истинные причины событий, указав на подставных или вымышленных лиц. Стратегема стрелочника. Именно ее в примере с покупкой автомобиля применил продавец. Он элегантно перевел стрелки на завод, скрыв истинную причину. Противодействие. В тот момент, когда вам резко меняют условия, следует задать себе очень важный вопрос. Если бы я обладал ранее теми знаниями о сделке или договоренности, которые имею сегодня, я бы согласился на такие условия? Здесь надо вспомнить, что последовательность – это один из приемов психологического влияния. Помните, что писал Роберт Чалдини? Желание выглядеть последовательным зачастую подталкивает нас, действует вопреки нашим интересам. А Ральф Уолдо Эмерсон, американский философ и общественный деятель, написал еще хлеще: «Последовательность – суеверие недалеких умов». Мы с супругой задали себе такой вопрос. Купили бы мы участок, узнав, что его стоимость на 5% выше? Да, мы бы это сделали. В этом случае я прекрасно понимаю и оцениваю ситуацию и вступаю в переговорный процесс дальше. Да, конечно, я пытаюсь выторговать себе лучшие условия, но я понимаю, что решение мной принято осознанное. Вопрос в другом. Вспомним пример с покупкой авто моим знакомым. Принимая решение по покупке внедорожника за 1 700 000 рублей и зная, что он может стоить 2 600 000 рублей, оставил бы он прежним свое решение. Если нет, то не следует рубить с плеча, следует взять паузу. Я не говорю, что надо отказываться от принятого ранее решения. Я говорю лишь о том, что его еще раз необходимо обдумать. А точно ли машина нужна прямо сейчас? А точно нужны ли все те опции, которые в ней есть? То есть необходимо взвесить все «за» и «против». Очень важно задавать себе вопрос не с позиции «сейчас, в той точке, где нахожусь сегодня», а непременно мысленно, со всеми знаниями, вернувшись назад, во вчера. Если вы в точке изменения условий спросите себя, выгодно вам или нет, наверняка ответ будет «да, выгодно», в силу вступит закон обязательства и последовательность. Вы сами начнете себя уговаривать. Если вы пропустили удар ниже пояса, не торопитесь и не расстраивайтесь. Нужно сказать себе «стоп» и трезво оценить ситуацию, посмотреть еще раз многогранник интересов. И если вам выгодно новое предложение, то вступать дальше в переговорный процесс. Если же нет, то возвращаться в точку ноль и все обсуждать с чистого листа. Поменялись условия, значит, сейчас это новые переговоры, и никак иначе. Иначе вы будете пропускать и пропускать эти удары. Каждый раз, когда вам кто-то в переговорах пытается нанести удар ниже пояса, то есть резко сменить условия, каждый раз ваша задача – оценивать ситуацию и возвращаться в мыслях назад. Вообще, возвращаться в мыслях назад очень полезно. Вы сразу найдете ответы на множество вопросов. Того ли работника я взял? Там ли я работаю? Выгодно ли сотрудничество? Важный вопрос, уберегающий от удара ниже пояса. Возвращаться мысленно необходимо в точку первичных договоренностей. И если вы четко понимаете, что нарушаются ваши интересы, то очень важно начать переговоры с чистого листа, но уже с новыми вводными. Параграф 4. Ответ на самый сложный вопрос. Чем вы лучше других? В чем ваша уникальность? Чем вы отличаетесь от конкурентов? Многих переговорщиков этот вопрос вводит в ступор. И начинается поиск преимуществ, которые, естественно, отвергаются противоположной стороной. Вы все мне показали и обо всем рассказали. Остался один вопрос. В чем ваша уникальность? Ну, вы понимаете, мы предоставляем очень качественный индивидуальный подход. А в чем он заключается? Вас будет вести отдельный специалист. Ну, это не уникально. Доказывая свою уникальность и надежность, даже приводя самые веские доводы, вы активизируете у оппонента режим сопротивления. На каждый ваш аргумент у него есть очень весомый ответ. И что? Ответ на трудный вопрос. Едут грузин и армянин в купе, молчат. Вдруг грузин говорит: «Грузины лучше, чем армяне». Армянин молчит, грузин повторяет: «Грузины лучше, чем армяне». Тот опять молчит. Грузин опять говорит: «Слышишь, грузины лучше, чем армяне». Армянин, не выдержав: «Чем они лучше?» Грузин: «Чем армяне». Выйти победителем из подобной ситуации можно, применив законы социального доказательства и авторитет. Если нужно рассказать о себе, по возможности привлекайте посредника. Доверие к информации, полученной от третьего, незаинтересованного лица, гораздо выше, чем от лица заинтересованного. Вы все мне показали и обо всем рассказали. Остался один вопрос. В чем ваша уникальность? Вы знаете, если я буду говорить и хвалить себя, это наверняка не будет для вас веским аргументом. Давайте лучше за меня скажут поступки и дела, а в случае необходимости и отзывы наших клиентов. Кстати, вы можете лично позвонить господину госпоже НН, вот телефон, и узнать о нашей работе. Параграф 5. Хотите поймать? Отпустите. Один из самых часто задаваемых вопросов на тренингах и консультациях – как вызвать интерес у оппонента? Как заставить его хотя бы рассмотреть предложение? Могу вас, уважаемый читатель, заверить, что если вы будете строить диалог по следующей схеме, то вряд ли добьетесь результата. Я попросил бы вас рассмотреть мое предложение. Окей, оставляйте его. А когда можно ждать ответ? Не знаю, если заинтересует, то перезвоню. Я буду надеяться на положительный ответ. Не знаю, что должно содержать предложение, чтобы после такого диалога возникло желание его рассмотреть. То же происходит и с коммерческими предложениями, отправленными по электронной почте. Большинство из них даже не читают. Следующий закон влияния позволяет значительно повысить отклик на предложения, письма и холодные звонки. В основе этого приема лежит следующая китайская стратегема. Правитель северного царства Вэй уговорил вождя юго-западных варварских племен Мэнхо поднять мятеж против главного соперника Вэй, царства Шухань. Видный полководец царства Шу Джугэлян выступил против Мэнхо, но поставил своей целью овладеть не просто землями, но и самим сердцем южных варваров. Сначала он поодиночке разбил союзников Мэнхо, но вместо того, чтобы казнить мятежников, великодушно отпустил их на свободу. Затем он взял в плен и самого Мэнхо, но отпустил и его. Мэнхо вновь начал военные действия против Джугэляна, снова попал в плен и снова был отпущен. Так продолжалось до 7 раз. Джугэлян прощал Мэнхо даже тогда, когда сподвижники мятежного вождя сами приводили к нему связанного вождя. Наконец, после того, как Мэнхо был взят в плен в 7-й раз, он раскаялся в содеянном и поклялся Джугляну в вечной покорности. С тех пор на южных рубежах царства Шухань царил мир. Данный прием опирается на несколько законов влияния – социального доказательства, дефицита, взаимного обмена. Суть его в следующем. Предоставляем оппоненту возможность нам отказать. Дай ему то, что у него есть с рождения, возможность сказать «нет». По определению Джима Кэмпа, переговоры – это процесс достижения договоренности двух или более сторон, каждая из которых может сказать «нет». В основе приема лежит принцип Никколо Макиавелли. «Если хочешь поймать, отпусти». Дело в том, что человек очень легко отказывает нам, вовсе не читает или не вникает в суть нашего предложения. Он не обременен никакой ответственностью за свой отказ, ему очень просто сказать «неинтересно», «как-то не очень» и тому подобное. Другое дело, когда мы нагружаем человека ответственностью за его решение. Мы отдаем ему в руки меч и говорим: «А теперь твоя очередь, бей!» И вот теперь наступает истинный момент принятия решения. Человеку надо принять осознанное решение со всеми вытекающими последствиями, а это не так уж и просто. Участница тренинга рассказала мне такую историю. Мой сын, ученик 4 класса, однажды пришел домой и заявил: «Я не пойду завтра в школу, мне там скучно». Я стала уговаривать, он ни в какую. Тогда я решила попробовать. «Иван, это твое решение. Если не хочешь, не иди». Иван действительно с утра не пошел в школу. Целый час он ходил по квартире, молчал, потом собрал вещи и бегом помчался на уроки. Вечером он подошел ко мне и сказал: «Мама, я больше не буду пропускать занятия». Этот пример наглядно нам показывает, что очень важно давать человеку самому принимать решения. Важно входить в переговоры с пониманием, что ваш оппонент имеет право вам отказать. Но если мы сами даем ему это право, мы, во-первых, демонстрируем свою твердую позицию и, во-вторых, подталкиваем его более детально отнестись к нашему предложению. Роман, молодой предприниматель, долгое время не мог разорвать порядком тяготившие его связи с партнером по бизнесу. Стоит отметить, что партнер гораздо старше и опытнее его. Такой человек из 90-х с очень непростым и темным прошлым. Каждый раз, когда Роман собирался расставить точки над «и» и проститься с лишним грузом, его партнер наносил ему удар, и все оставалось по-прежнему. Роман обратился ко мне. Мы детально проанализировали ситуацию, и вот что выяснилось. Человек из 90-х постоянно в разговоре употреблял фразы: «Нет, ну если ты твердо принял решение расходиться, то давай, но учти, это твое решение. Ты, если хочешь разорвать наши отношения, ты мне скажи только, никаких проблем. Если считаешь, что я не нужен нашей компании, только дай знать». Каждый раз после подобной фразы Роман поворачивал назад. Его партнер включал механизмы, которые заставляли Романа принять полную ответственность на себя, а сделать это было тяжело. Противоядие только одно – научиться следовать своим интересам и говорить «нет». В один прекрасный день Роман так и сделал. Разрубил узел и пошел дальше смело и успешно. Следующие фразы, сказанные в переговорах, значительно повысят вашу результативность. В письме: «Конечно, я надеюсь на сотрудничество с вами, но если вы примете решение, что для вас это неинтересно, пожалуйста, напишите мне об этом. Для меня очень важно и ценно получить от вас обратную связь. Не заинтересовало или заинтересовало вас мое предложение? Я не знаю, заинтересует ли вас мое предложение. Если нет, пожалуйста, напишите мне об этом. Если же предложенное вызовет у вас интерес, я готов ответить на дополнительные вопросы. Конечно, вы можете отклонить мое предложение, это ваше право. Пожалуйста, дайте мне знать, отклонили или приняли его. В личной беседе: я действительно хочу, чтобы вы не переживали, сказав мне «нет», правда? Это ваше решение, и я приму его, каким бы оно ни было. Просто озвучьте мне его. По телефону: я хочу вам сделать очень интересное предложение. Правда, не знаю, заинтересует оно вас или нет. Давайте так, если не заинтересует, то вы просто повесите трубку, а я не буду больше вас тревожить. Справедливо? Я не хочу попусту тратить ваше время. Если вас не заинтересует то, что вы услышите, просто скажите мне «нет», и мы закончим беседу. Окей? Предоставляя оппоненту возможность вам отказать, на самом деле вы ничего не предоставляете по факту. Это право и так у него есть. Но мы его немного отдаляем, и человек сразу стремится приблизиться. Если же на вас хотят переложить ответственность, дав вам то право, которое у вас уже есть, то стоит взвесить все «за» и «против» и в случае нарушения интересов сказать твердое «нет». Параграф 6. Нужно ли отвечать на подарки? Еще 2000 лет назад великий римский поэт Вергилий написал фразу «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Скажем прямо, за 2000 лет ничего не изменилось. Очень часто переговорщики прибегают к таким вещам, как «ты мне, я тебе», то есть подталкивают к взаимному обмену. Взаимный обмен – это ведь так естественно. Макиавелли отметил, что люди не любят быть обязанными, что когда нам сделали какую-то услугу или одолжение, то мы стремимся ответить тем же, дабы не быть обязанными. И многие переговорщики успешно пользуются нашим желанием не быть обязанным. Как правило, оказывают небольшую услугу и, делая незначительный подарок, ожидают от нас достаточно крупную поблажку в переговорном процессе. Здесь уместно привести достаточно обширный фрагмент из книги Роберта Чалдини «Психология влияния». Сила правила взаимного обмена такова, что странные, неприятные или вызывающие у нас неприязнь люди, делая нам одолжение, тем самым вынуждают нас выполнять их требования. Однако следует отметить другую возможную особенность данного правила, которая делает возможной подобную уступку. Другой человек может нажать спусковой крючок чувства признательности, оказав нам непрошенную услугу. Согласно правилу взаимного обмена, нам следует действовать по отношению к этим людям таким же образом, каким эти люди действуют по отношению к нам. Нам вовсе не обязательно просить о чем-либо, чтобы чувствовать себя обязанными отплатить должным образом. Региональный представитель крупной торговой компании заслужил репутацию пробивного специалиста. Он мог склонить к сотрудничеству даже самого несговорчивого закупщика. Секрет его заключался в следующем. Вместо того, чтобы идти напролом и рассказывать о своих преимуществах, он в начале знакомства, во время первой встречи, а если не удавалось назначить встречу, отправлял по почте, дарил оппоненту очень интересный подарок. Именно очень ценный. Он, не жалея средств, приобретал весьма недешевые исследования рынка, точнее, тенденции развития той отрасли, в которой работали его контрагенты. Затем перерабатывал его, делал важные выдержки. Подарок был настолько ценным для закупщика, что, конечно же, расположение получалось сразу. Безусловно, большинство переговорщиков применяют это правило и вполне бескорыстно делают подарки своим оппонентам. Однако случается, что их подарок оборачивается против них самих же. Какие основные ошибки допускают переговорщики? Ошибка первая. Делать подарок и ждать сразу реакцию. В канун новогодних праздников я случайно оказался в отделе продаж одной торговой организации. Специалисты отдела усердно собирали подарки и разговаривали между собой. Тема разговора была следующей. «Поздравлю с Новым годом и сразу попробую договориться о поставках». Так действовать ни в коем случае нельзя. Даря такой подарок, вы сразу демонстрируете свою корысть. Оппонент сразу же это считывает. Лучше всего в подобной ситуации просто поздравить и все. А уже позже, после праздников, приехать и поговорить о деле. Ошибка вторая. Неискренность. Делая подарок натянутый и неискренне, мы превращаем игру в фарс, тем самым настраиваем оппонента против нас. Если уж решили оказывать услугу или делать подарок, постарайтесь сделать это искренне. Ошибка третья. Не тем людям. В отделе продаж компании распределяли подарки к 23 февраля. Подарки были разделены на категории VIP, бизнес и обычный. Естественно, VIP-подарок собственникам или директорам, бизнес-начальникам отделов, обычный рядовым специалистам. После распределения менеджеры поехали поздравлять своих партнеров. Через некоторое время выяснилось, что многие партнеры стали хуже относиться к компании, закупать меньше, платить хуже и так далее. Что же произошло? Менеджер компании, не имея прямого доступа к руководству компании-партнеров, передавал VIP и бизнес-подарок через менеджера компании-партнера наверх. Но этот менеджер тоже человек, и чувство обиды и принижения значимости ему не чуждо. Соответственно, увидев, что у него самый плохой подарок, он чувствовал себя обделенным. Ну а дальше, сами понимаете, месть. В такой ситуации, если вы хотите кого-то выделить, лучше лично вручать подарок. Если же такой возможности нет, дарите одинаковые или дарите общий большой подарок. Ошибка четвертая. Думать о себе. Часто, оказывая услугу или делая подарок, переговорщик думает о себе, о том, что ему было бы интересно. Очень много ошибок совершается в переговорах именно по причине непонимания, что представляет ценность для оппонента. Мы с женой решили приобрести соковыжималку. Пришли в магазин бытовой техники, к нам подошел молодой человек, предложив консультацию. Мы с охотой согласились. Продавец стал нам рассказывать про количество оборотов в каждой из представленных моделей. Мы послушали этот увлекательный рассказ и так, ничего и не купив, отправились домой. Ничего мы не купили по причине непонимания, какая соковыжималка нам нужна и зачем нам обороты. Через месяц, находясь в США, зашли в похожий магазин и, подойдя к витрине соковыжималок, сразу все поняли. На ценниках не было никаких оборотов, а нормальным английским языком было написано 2 стакана сока в минуту, 3 стакана сока и так далее. Очень важно понимать, что ценность для каждого человека своя. Но она неизменно вычисляется по формуле «ценность равно выгода минус затраты». Формула Нила Рекхема. Вернувшись, к примеру, с пробивным молодым человеком, мы увидим, что он думал в первую очередь о том, что ценно для оппонента. И, соответственно, ценность его подарка была высока. Если вы хотите сделать человеку подарок и включить его в игру «ты мне, я тебе», делайте это по следующим правилам. Первое. Искренне и ничего не требуя взамен. Второе. Если вы делаете подарок нескольким людям в одной организации, подарки должны быть равноценны. Если есть желание выделить кого-то, лучше это делать индивидуально и так, чтобы никто не узнал. Третье. При выборе подарка опирайтесь на выгоды оппонента, а не на свои личные. Для многих людей улыбка, комплимент или внимание к нему дороже роскошных материальных подарков. Противодействие. Для того, чтобы не стать жертвой профессионалов уступчивости, которые умеют применять подобный прием, необходимо помнить 2 правила. Первое. Всегда надо подумать, что потребуется отдать взамен тому, кто бескорыстно предлагает вам заманчивую услугу или дарит вам подарок. Искренние подарки не требуют ответа, и не надо занимать роль обязанного. А если человек подарил вам подарок и требует за него что-то взамен, это была умышленная манипуляция, так что на нее тоже не стоит отвечать. Второе. Не принимать подарок, если вы заведомо знаете, что потребуется за него рассчитываться. Яркой иллюстрацией того, как надо вести себя в подобных ситуациях, служит пример из жизни Андрея Андреевича Громыко, который он написал в своих воспоминаниях. Через короткое время после подписания Московского договора состоялась очередная встреча с министром иностранных дел ФРГ. В нее закрался и веселый момент. Вальтер Шейль, улучив свободную минутку, сказал мне: «А знаете, господин Громыко, у меня в семье прибавление, родилась дочь. И я назвал ее Андреа. Есть такое немецкое имя. Но в данном случае это сделано в вашу честь. Мы сговорились об этом с женой». Признаюсь, я несколько смутился, но тут же решил отделаться шуткой. «Такое решение, конечно, лежит целиком и полностью на вашей женой ответственности. Тут 100% ваш суверенитет. А в общем, мне приятно было об этом услышать». Что же делать, когда вы приняли подарок и понимаете, что не исключена возможность того, что оппонент станет намекать на взаимность? ведь вы при этом будете испытывать внутренний дискомфорт и желание отплатить ему. Лучше сыграть на опережение, еще до переговоров. У меня был случай, который произошел в Армении. Когда я прилетел, меня очень хорошо встречали, но я знал, что на подарки надо отвечать подарками, поэтому вел себя крайне аккуратно. И все-таки одной ситуации избежать не удалось. Когда меня провожали в аэропорту, один из партнеров протягивает мне большую корзину, полную красивейших аппетитных фруктов, со словами «Это жене и сыну». Мне ничего не оставалось, как взять подарок и улететь. В Москве я много думал об этом и принял решение послать ответный подарок. Так как я родом из Беларуси, то я купил сувенирную бутылку настойки «Беловежская пуща» и послал в подарок. Этим действием я снял с себя ответственность быть должным.